Глава третья. Будахогатерабаб. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Инки, ты, кажется, жить без меня не можешь. Я потерявся. Инки, я подарю тебе словарь. Что случилось на этот раз? Я. А что слухи о твоем всеведении сильно преувеличены? Инки. И все-таки справочник по пунктуации. Я. Столько подарков. Старика забрали на месте, будет в Рио, и нам надо знать, что и кому он там говорит. У тебя точно там нет прослушки? Инки. Звучит как утверждение. Я. Ха-ха. Инки. Нет, но можно сделать. Я. Они засекут? Инки. Я приеду. Ждите. «Он приедет», — заключаю я. «У нас есть в заначке вопрос, по которому мы могли его вызывать». «Спроси лучше, как нам отводить Лада на этот момент». «Нам не надо отваживать Лада». «Это как?» «Я выжидаю несколько долгих секунд, пока электронные цифры отсчитывают время до нужной, почти наступившей точки». «Рабочий день кончился. Лад первым бежит прочь, так что проблем не будет». Но у коды получается доступ в нерабочее время. Это надо как-то закрывать. Предположение. Лучше, чтобы его вообще не увидели, — подала голос Айка. И как ты предлагаешь это организовать? В женское платье его переодеть или под баристу загримировать? Боюсь, еще раз такое не пройдет. Дипика засмеялась, вспоминая явление коды с нашим кофе. Акин покачал головой. А с другой стороны, — сказал он, — «Ламберт — наш штатный сотрудник. Мы имеем право его пропускать сюда в любой ситуации, и у нас нет никаких официально прописанных условий для его присутствия. То, что Лад его пасет, — это личная инициатива Лада». Я обдумываю это так и эдак и прихожу к очевидному выводу. «Я. Купи еды». Рядом с именем Инки появляется значок «Печатает» и не гаснет. И не гаснет. И не гаснет снова, словно кода никак не может остановиться в выражении своего мнения на этот счет. В конце концов, мне просто надоедает на это смотреть. Ладно, значит, кода просто войдет и все. А Лад нас потом не сдаст этому в Рио? Резонно спросила Дипика. Сомневаюсь. При всех своих огрехах Лад тоже человек Кальбейна. То есть старику он на нас жаловаться может сколько угодно. Но когда речь заходит о чем-то общем, мне кажется, он, если не выступит с нами единым фронтом, то хотя бы не выдаст нас. «Наверное, соглашусь», — кивнул Кин, подумав. «Да и он будет выглядеть глупо в попытках убедить всех, что он лично решил отслеживать деятельность сотрудника, которого сам же и одобрил. Под давлением старика одобрил. А как он это докажет?» У него, как и у всей верхушки, блок стоит личный от самого Кальбейна, чтобы никто в головах не копался. Попробуй, пробей. И матрицу не снять, чтобы что-то так подтвердить. Нет, с этой стороны мы прикрыты. В чем мы не прикрыты, так это со стороны того, что мы собираемся сделать. Каким-то образом. Через некоторое время по коридору, уже притихшему после исхода основной части сотрудников, звучат неровные шаги в сопровождении негромкого клацанья трости. И дверь в нашу обитель открывается этой самой тростью, пропуская внутрь коду. Во второй руке у него несколько пакетов из ближайшего уличного кафе, которые он тут же бросает на стол, и захлопывает дверь. «Добрый вечер», — говорит он, обводя нас по очереди взглядом и останавливаясь на Дипике. «Что ж, я рад, что вы не облажались с освобождением». «Как будто мы много лажаем в таких делах». «В таких делах нет, потому что у вас не было толком таких дел», — достаточно равнодушно отвечает Кода, пока мы вытрясаем добычу из пакетов. «Можно бриф о текущем состоянии, незамутненный уникальным стилем письменной коммуникации господина штатного советника?» «Старика взяли под стражу до окончания аудита его деятельности», — начал описывать ситуацию Кин. «У нас будет Грон из Совета по этике в качестве в Рио. Что он там собирается расследовать и насколько это будет подделано, пока вопрос. Собственно, мы хотели бы получать больше информации, чем это предполагается нашим подозреваемым положением». «Дипломатично», — хвалит нас Кода с непроницаемым выражением глаз. «А если не дипломатично, ставим жучка?» «Какая вероятность того, что это засекут?» «Если использовать что-то из совсем старого типа техники, почему нет?» «Это что, например?» «Например, проводной микрофон». «Для этого надо добыть для начала проводной микрофон». «Для этого, глядя на нас, как на отсталых, говорит Кода, надо собрать проводной микрофон. Нужен кабель и любая ненужная гарнитура. Можно, конечно, собрать микрофоны из наушников, но куда проще взять готовое». «Такая пойдет?» Дипика, порывшись, сунула ему одну из запасных гарнитур, которую использовала для гостей управления. «Надеюсь, ее можно списать в расход?» Кода крутит ее в руках и потом одним щелчком отсоединяет планку с микрофоном. «Потому что придется. Кабель? Сейчас». Дипика начала рыскать по своим тайникам и запасам. «А как мы будем это туда проводить?» «Идею я понимаю. Любые беспроводные сигналы они, скорее всего, будут глушить. А вот про провода могут и забыть. Но нам надо как-то дотянуть туда провод». «У вас вся разводка продолжена по техническому регламенту. В огнеупорных каналах под потолком и по стенам», — указывает Кода, принимая у ДИП предложенный кабель, прикидывая его длину и принимаясь его разделывать. Он действует ловко и уверенно, так что Кин даже остановился, наблюдая за ним. «Ловко у тебя получается. У тебя и какая-то монтажная специальность есть?» «Инженер-взрывотехник», — лаконично отвечает Кода. «Вероятно, вовсе не гражданского профиля, и тогда участие в таком качестве в какой-то заварушке могло было бы объяснить перманентную хромоту. Осталось понять, где именно и когда он встрял, и все станет намного яснее. Дипика, мне нужен твой терминал, чтобы предоставить нам путь до кабинета Кальбейна. Надеюсь, кто-то из вас все-таки поучаствует делом в этой операции и сможет его открыть. Такой замок с биометрией, как тут у вас везде, без хорошей подготовки вскрывать трудно». «То есть у тебя домашних заготовок нет? А зачем они мне?» «И ты не собирался лихим кавалерийским наскоком проникнуть куда-нибудь в святая святых и что-нибудь святое святых реквизировать?» «Физически». Сарказм так тяжел в его голосе, что, кажется, просто придавливает слова к земле. «Я предпочитаю благо в их цифровой форме бытия». «Действительно». «Разве все это нельзя открыть с терминала СКУД?» «Уточняю я совершенно невинным тоном». «Не все», — спокойно отвечает Кода без капли вины или сомнения в голосе. И Кин тут же принял совершенно скандализованный вид, не трудясь даже это скрывать. «То есть паранойя Лада оправдана, и ты давно тут все переломал?» «Нет, просто посмотрел». Кода заканчивает возиться с микрофоном и перекручивает хвост кабеля. «Теперь тестирование и расчистка дороги». «Я нашла самый короткий путь и все камеры к нему», — подняла руку вверх, как первоклассница Айка. «Но я не могу с ними ничего сделать». «Сейчас Ламберт, который уже все посмотрел, сделает», — с явным острым уколом в голосе сказал Кин. «Ламберт непременно сделает», — соглашается Кода, перемещаясь к терминалу Айки. Та, благоговейно поглядев на него, отодвинулась, пропуская, и уставилась на экран в явной надежде чему-то научиться. Впрочем, Кода, заняв место рядом, ничего ей не сказал на эту тему, и вместо всякой критики и глупых уточнений начал негромко комментировать свои действия, явно занимаясь просвещением масс. «И будет у нас два хакера гребаных», — прокомментировал Кин, глядя на это. «Вместо одного хакера гребаного», — добавляю я. Кода и ухом не ведет, но я прекрасно знаю, что он все слушает и слышит. Поэтому я демонстративно шуршу пакетом с едой, вгрызаюсь в принесенный бургер и меняю тему. «Кин, у начальников управлений вроде был доступ в кабинет старика. Только у некоторых. То есть у меня, например, есть, и у Лада есть. Но я не знаю, не сменили ли все доступы. Вполне могли. Есть логи изменений». вставляет Кода со своего места, не отвлекаясь от очередной камеры. Большая часть общих помещений сейчас под приоритетным контуром Совета по этике. Для Кина это, вероятно, звучит плохо. «Значит, мой доступ не сработает. И как нам это вскрыть?» «Попросим поучаствовать господина штатного советника». Кода разворачивается к нам вместе с креслом и встает, опираясь на трость. «Вперед!» «Нас ждут великие дела в виде подсадки в потолочные короба новой IT-инфраструктуры». «Именно в потолочные?» «Они проходят между комнатами, и сверлить ничего не надо. Или у вас тут перфоратор и пылесос припасены?» Тон у него при этом совершенно учительский. Кин закатил глаза, но двинулся на выход. «Девочки, прикрывайте наши спины», — попросил Кин, еще раз оглядывая предлагаемый маршрут на экране терминала. «Я, конечно, выдвигаюсь с ними, и если Кин не до конца догонял, как именно будут вскрыты замки, то, кажется, достаточно доверял суждению Коды в том, что вскрыты они таки будут. Будут, конечно». «Главный бонус», — лениво комментирует наш штатный кулхацкер, пока я раз за разом прикладываю руку к панели доступа. «В том, что действия от имени Совета по этике не протоколируются». «И с каких пор Иль проходит как Совет по этике?» «Вероятно, с рождения. Враки», — отвечаю я, продолжая истощать попытки доступа на биосенсоре. «Когда я родился, отец еще не был в Совете». Потянул Кин, и я вижу, как у него в голове быстро складываются 2 и 2. «Это как твои рассказы о том, что вы с Мэйли угоняли тачку отца? Тут это тоже работает?» «Иногда». «И кто об этом знает?» «Отец, вероятно, предполагает. Он же в курсе про тачку». Пожимаю плечами я, и дверь все-таки открывается. Мы проходим в кабинет, стараясь ничего лишнего не трогать, и Кода деловито оглядывает существующую кабельную прокладку. «Вот тут и выйдем». Он отжимает панель тревожной кнопки на стене рядом со столом старика, с которого явно просто сгребли, не разбирая все бумаги, и конфисковали для дальнейшего спокойного изучения, не иначе как с микроскопом и масс-спектрографом. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Будут жечь их для анализа, наверное». «Сквозная прокладка. Там что?» — указывает он на стену. «Кабинет зама». «Скрываемо?» «Скроем», — пообещал Кин, и, чтобы не толпиться, решил заняться этим вопросом. Я приткнулся с ним. Кабинет не был на биометрии, только на ID-доступе, и Кину дверь поддалась без проблем. «Меня всегда поражало, что ты вроде как не запредельно высоко в иерархии министерства, но ключи отовсюду есть», — небрежно комментирую я, пока Кин продолжал искать нужное место на стене, где может быть подводка с этой стороны. «А меня вот никогда не поражало то, что ты, даже при полном отсутствии тебя в иерархии министерства, можешь Кальбейну что угодно в мозги ввинтить». «Ну, скажем, далеко не все, что угодно. Я устало потираю шрам». «Но куда больше меня всегда удивляло, что ты редко пользуешься этой привилегией. Хотя мог бы решать любую проблему в 2 звонка. Первый — хочу вот так, как это нет. И второй — папа, они сопротивляются». «Что поделать?» — нейтрально отвечаю я, совершенно не желая это обсуждать. «Говорят, ты и служить начинал с самого низа. Ты сам говорил, что был майндхиллером. Ну, а потом каким-то образом внезапно оказался в десанте и при экзоброне». «Это, в общем-то, случайно получилось», — отвечаю я без подробностей. «Шел-шел, экзоброню нашел. Решил повоевать», — предположил Кин, снимая со стены картину и обнаруживая под ней, наконец, искомую распределительную коробку. «Какая полезная, оказывается, маскировочная картина!» «Как в худших шпионских историях!» Шеф с предосторожностями вскрывает кабельный канал, и почти тут же оттуда высовывается наружу знакомый хвост со снятой на конце изоляцией. К счастью, это отвлекает Кина от рассуждений и предположений о моей личной истории — и он вытягивает кабель из дыры до тех пор, пока тот продолжает двигаться. Вскоре после этого в оккупированный нами кабинет тихо заходит Кода и, отстранив шефа, углубляется во внутренности распределительной коробки. «Айка!» — зовет он в пространство, и та тут же откликнулась с его комма. «Я отключаю, вероятно, резервный кабель интранет в соседнем с Кальбейном кабинете». «Вероятно?» «Очень вероятно». Они переговариваются, Кода что-то перескручивает и меняет местами. Мы с шефом просто изображаем молчаливое участие в процессе. «А вот что будет, если нас спалят?» Задумчиво вопрошаю я. «Вот прям за этим». «Но ты же держишь отвращающее воздействие? Или как это там у вас называется? Пожирателей мозга?» «Я гипотетически говорю». «Скажем, что нашли прослушку». Кривовато усмехается Кин. «И героически спасаем мир, конечно же». Звучит правдоподобно, но, надеюсь, не потребуется. «Уж постарайся». «Я стараюсь, и нас в самом деле так и не ловят. Никакой случайный заплутавший сотрудник не встретил нас ни в одной точке. И тест проходит успешно, и вообще, кажется, мы справились». Когда мы обменивались взглядами в нашем кабинете, кажется, все думали примерно об одном и том же. Только Кода, конечно же, выбивается из общей обоймы. «Кого-нибудь волнует, что мы тут совершили вполне себе должностное преступление?» «Если тебя это так тревожит, можешь не слушать», — предложила Кину Дипика. «А я вот стану, потому что в этой ситуации меня интересует наше выживание и благополучие, а не способ добычи данных». «И я стану», — поддакнула Айка. «А ты, Иль?» «Конечно. Я даже попробую взломать их псионическую защиту, когда будет возможность, обещаю я». «Мы люди старика все-таки, а если говорить о тревожности, так меня всерьез беспокоит, что рабочий день уже три раза как кончился, а мы все еще здесь пасемся, как будто так и надо». «Ты прав», — согласился мой шеф. «Пора уже разбредаться. Мне кажется, мы сегодня уже никаких мыслей ценных не родим, все уже выкачаны». «Не кстати, а у старика был позывной? Он же из ваших?» «Он не с десанта». «Но космофлот же». «Титан». «Потому что огромный или потому что на нем все держится? Или как?» «Потому что у него титановый стержень в хребте с 18. Невозмутимо отвечаю я. Все-таки космофлотские прозвища — это отдельный вид искусства». «Тебе Грей там не ответил?» Я бросаю взгляд на ком. За нашим внезапным квестом я и думать забыл проверять новые сообщения. «Написал. Поеду к нему». «Мне с тобой?» «Извини, но нет». «Военные тайны?» «Не в этом дело. Но есть шанс, что Грей скажет больше, если будет говорить со мной лично, а не с толпой незнакомых людей, понимаешь? Все-таки у нас с ним есть история совместной службы и все такое». «Где вы вместе работали?» «На базе на Гессене-2». «Это не та база, где была какая-то мутная история с бунтом военнослужащих?» «Да, но нет». Подумав, отвечаю я. «У господина штатного советника все истории мутные». Мнимо равнодушно замечает Кода, который явно точно и доподлинно знает и про Гессен-2, и про Ферит, и про все остальное. Вероятно, больше, чем я хотел бы. «Традиция сохраняется», — соглашаюсь я. «Нынешняя история тоже вполне мутная». «Да уж», — вздохнул Кин. «Тебе поддержка какая-то нужна? Помощь?» «Я справлюсь». «А вы идите все отдыхать уже. Завтра нас ждут, если не великие дела, то явно какие-то новые проблемы. Никто даже не переглядывается. Все точно уверены в этом и без подтверждения». Что характерно, свое первое замечание за отсутствие респиратора я получаю уже сейчас, под конец суматошного дня. «Ты бы респиратор-то надел. Днем, смотрю, без него бегаешь. И сейчас снова...» Сказал мне водитель, тот самый бывший пилот на стремительном. «Есть же разнарядка, особенно по нашим, предупредили, для телепатов обязательно носить респираторы. А ты?» «А я не ношу. Ничуть не перечу ему я. Ты ж должен понимать, что не просто так все это. Ты ж сам видел своими глазами, как телепаты умирают. Ты что, жить надоело?» «Нет, просто я не заболею. Не переживай». Я бы не обращался к человеку намного старше меня на «ты», если бы он первый не начал. А так получился бы слишком серьезный разбаланс. Все-таки я уже штатный сотрудник и не самый последний по положению. «Это все выпендрешь», — проворчал он. «Чистый выпендрешь. Респиратор надень, кому говорю?» «Я в экспериментальной группе». «В каком смысле?» «На мне проверяют новую вакцину, комбинированную, от аллоболезни и подсадки». «Ты не слишком крупный прыщ, чтобы на тебе что-то испытывать?» «Я доброволец». «Доброволец», — проворчал водитель, но замолчал, видимо, обдумывая ситуацию. Грей встретил меня практически у калитки. Стоило мне выбраться из флайера, как он появился в проеме и хмуро поздоровался. «Ну привет, что ли, бешеная килка, мать твою. Заходи». Грей выглядит расстроенным, недовольным, злым и недоброжелательным. Это, конечно, его обычное состояние, но сейчас оно выглядит гипертрофированным, отражая текущее положение дел. «Тут мне все перевернули, уроды», — выругался он, с трудом усаживаясь в плетеное кресло в саду. На столе перед ним стояла початая бутылка, но стакана не было. «Это как понимать, отца тоже, что ли, могут начать трясти?» Спрашивая я, устраиваясь напротив него. «Мая-то? Хрен да маленько, забояться. Тем более, я так понял, он им подписал аудит-то. Раз сначала эти, потом ты». «Похоже, подписал». «То-то и оно», — вздохнул Грей. «Старик, когда его забирали, сказал: Грей, я так понимаю, он считает, что ты можешь мне что-то прояснить по ситуации, потому что мы пока без понятия». «Как все было?» «Быстро. Явилась бригада, предъявили какие-то документы, мы их не видели. Забрали куда-то старика под конвоем и с ментальным блоком. Из его кабинета все бумаги вытрясли, от замов вроде нет. Сказали, что будут проводить всестороннее расследование его деятельности, чтобы мы продолжили работать. И в Рио министра будет Грон». «Мало радости». «Еще как мало, полные штаны. Мы даже толком не можем предположить, что именно будут расследовать». «Вот тут брехня. Сам-то крысу не чуешь? Нюх потерял?» «Ладно, предположений у нас много, но совершенно непонятно, что именно из этого стало причиной на самом деле». «Предполагать-то ты гораздо, точно», — усмехнулся Грей. «И всегда был. Гар такой же жук, поэтому, видать, вы и спелись. Он мне, значит, свои предположения тоже выкатил. Не знаю, что там с Маем вышло, но в последнее время Гара вниманием не жаловал. Гар все думал, что там приключилось у него, собирался встретиться, поговорить о том, о сём. На, поговорил вот, я смотрю». Он замолчал, глядя на бутылку, и я терпеливо жду, пока он продолжит. У Гара подозрения были. Покусывали его, конечно, из зала болезнь, как ее протащили. Еще больше за спящих агентов. Хотя это так, по-честному-то, не совсем, а дело Гара. Обе диверсии по медицине, это раз. Ну и вторая, из... Закладка еще до Гара была сделана, при прошлом главном. Грей расстроенно крякнул, взял бутылку неживой рукой, звякнув металлопластиком по стеклу, и отпил прямо из горлышка. «С ним куча проблем была, ты в курсе так-то?» «Смутно. По-моему, в этот период я был занят чем-то другим». «Ты всегда чем-то другим занят. Обычно не тем, чем надо». «А что там было?» «Может, дела прошлых дней и имеют мало отношения к нынешним проблемам, но никогда не знаешь, какие сведения тебе могут пригодиться». «Прошлый главный, звали его Лоренс, Виктор Лоренс, начал съезжать с катушек довольно давно». Но прошлый же глава совета по этике был из его команды, поэтому дяденька плотно держался. К нему ставили крепких замов, но так-то дырки все равно были. Они там собачились, выделывались, вроде как, чтобы показать, кого надо поставить на замену Лоренсу. Подставляли друг друга, сливали, а Лоренс все сидел. Что при нем можно было много чего мимо глаз протащить, это к гадалке не ходи. Под конец он начал по памяти лагать, его все вокруг было, начали на аудио писать, чтобы доказательства иметь, что и как он говорил. Так он себя на записи не признавал, старый маразматик, так и жили. Гар после него совсем не хотел все это разгребать, но Май, когда встал в совете, Живо дяденьку на почетную пенсию отправил. Ну, там, в совет по этике, официально, заседать. Но там Лоренс просто носом клевал уже. А Гара Май уговорил сесть на Минбес. Но ты сам понимаешь, что Гар не безопасник, он и не хотел. Но отец считал его своим человеком. Ну да. И Гар старался, конечно, соответствовать, оправдать доверие. И в первые годы учился всему фактически с нуля. Так что я ничего не говорю. Могли быть и просеры, и по-крупному в том числе. Просто потому, что Гар — солдат. Не шпион, мать его, не разведчик какой, а боевой, лять его мать, адмирал. Я это понимаю, может, лучше всех. Там, где мой отец склонен к хитрости и дипломатии, к обходным маневрам и объездным маршрутам, к копанию в грязном белье и прямому шантажу, там Кальбейн может применить только военно-тактическую хитрость. Иногда этого достаточно. Для победы в чистом космосе, точно. А вот во всяких подковерных интригах старика спасает обычно только вовремя подставленное плечо Амайрила Эрендала. Если же плечо не подставилось, все может полететь в тартарары. И что, думаешь, конкретно тут просрано? Гар был уверен, что копают по вопросу спящих агентов. Но он думал, атака будет в тебя и в твоих, в Убров. Почему в нас? Из-за тебя вперед всего, потому что удар в тебя — это удар в Амайрила. Знаешь, про Майя-то служки ходят, что ни говори. И если это раскрутить, можно и выпилить его из глав. Крутить, конечно, надо грамотно. Но грамотных последнее время развелось так, что дерьмо убирать некому. И что за служки? Я что-то отстал от модной политической повестки. Что у него прямые контакты с Сонмом, что у него телепатия с особенностями, каких у Альваров не бывает. А про меня такие служки не ходят? Про тебя тоже ходят, но ты вроде как, извини, довеском к бате своему. Но служки тихие были все это время. Никто особо всерьез не принимал. Гар думал, начали что-то потрошить, а оказалось, потрошить собрались его. Или подбираются к Амайрилу через него. А Май что, сдал его, что ли? Мне поверить трудно в такое, но мог же. Он скользкий тип. Еще как. Но друзей он никогда не сдавал, это уж я знаю. И совсем недавно убедился в этом дополнительно. Или это какой-то план, предполагаю я. Грей откинулся на своем стуле назад, глядя на меня пристально и оценивающе. А ты, Килка, за кого будешь в итоге-то? За Майя или за Гара? Пока что я надеюсь, что выбирать не придется. Я тру шрам, чувствуя, как верхний слой неровной кожи противно поддается под усилием. Иногда на двух стульях не усидеть, знаешь ли. Тогда я буду за правду. Обещаю я с юмором. Грей нервно рассмеялся, видимо, полностью разделяя мое мнение о том, что правда — штука относительная. Но я тебе обещаю, я старика не подставлю. И если смогу, вытащу, вне зависимости от моих взаимоотношений с отцом. — Вот только позволит ли тебе Май? — крякнул Грей. — Я уже немного слишком вырос, чтобы мне так уж нужно было его разрешение. — Ты всерьез думаешь, что вырос достаточно, чтобы самому его сыграть? Хотя, знаешь ли, не такое это простое дело. Иначе каждый сосунок бы его играл в свою сторону. «Можешь не верить, но иногда у меня получается». Вздыхаю я. «Ты мне напиши, если вдруг какая инфа придет. Или позвони». «Да и ты мне тоже». Грей вздохнул и опрокинул в себя остатки из бутылки, подняв ее донышком вертикально вверх. «А у меня есть следующая точка маршрута, та, которую я уже больше месяца как старательно избегаю». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.